Глава 16. Двухэтажная квартира. Накаркал. А так все ровно начиналось. И на тебе. Марьяны, как звали разыскиваемого архивариуса, дома не оказалось. Мне еще в Югрыбе показалось странным, что заведующая группой не назвала нам ее отчество. Вроде и должность важная, и самой дамочке далеко за 30. Так нет же, просто Марьяна. Спасибо, хоть не Марьянка, хотя есть подозрение, что в большинстве случаев ее в коллективе так и называют. Почему? Чуть позже мне это станет понятным. А пока мы уныло ходили вокруг пятиэтажки на Гоголя и высматривали окна 23-й квартиры на третьем этаже. Это или это? «Смотри, смотри, шторка шевельнулась!» — закричал вдруг Егорочкин. «Она дома! Прячется от нас! У вражина!» «Что ты орешь на всю Ивановскую?» — отдернул я напарника. «Я видел шторку. Это точно та самая квартира?» «Точно! Я по дверям запомнил, посчитал!» Двери, к слову, у той квартиры были странные, усиленные металлическими полосками, с остальными уголками на шурупах и с мощной железной панелью для трех внушительного вида замков. Прообраз наших антивандальных, что станут популярны в конце 90-х. И кого, интересненько, так боится хозяйка? Или хозяин? Вообще-то здесь чувствуется грамотная мужская рука квалифицированного слесаря, причем не пришлого со стороны, а именно хозяина. Для себя любимого сделано, не для клиента. Очень странно. «Кто ты, Марьяна?» «Мышка архивная». «Пошли в подъезд», — буркнул я. «Еще раз постучим». Пошли. Стучали, звонили, пинали ногами. Благо, конструкция позволяла. Все без результата. Соседи уже начали выглядывать. На контакт почему-то не шли. Хлопали дверьми перед нашими носами, лишь только мы пытались задать вопрос. Тоже странность. Что здесь вообще происходит? Сашка приник ухом к дверному полотну. «Там, кажись, скулит кто-то и скребется. Собака, что ли?» Я тоже послушал. Похоже, или собака поскуливает, или маленький ребенок тихо ноет. Плохо слышно. Какая-то дьявольщина происходит в этой странной квартире. Что-то нехорошее. Милицию, что ли, вызвать? Пусть вскроют, проверят. Только ведь это до полуночи затянется. Такие вещи быстро не делаются. Не хотелось бы тут зависать. В досаде я пнул ногой это фортификационное сооружение. Пошли отсюда. Полный облом. Вышли на улицу и снова по инерции обошли дом. Посмотрели на окна негостеприимной квартиры. Смотри, форточка открыта. И там решетка, что ли? И точно. Через форточку было видно, что изнутри окно усилено решеткой, выкрашенной черной краской. Это чтобы решетку через стекло не было заметно. На третьем этаже, напоминаю. Ну и ну. Да что там творится такое? «А, рука!» — заорал Сашка. «Смотри, рука!» «Заткнись!» — зашипел я. «Люди оборачиваются. Я все вижу». Тонкая женская рука, синевато-белого цвета, в задравшемся рукаве бордового халата, просунулась сквозь решетку и судорожно нам махала, пытаясь привлечь внимание. В кулаке было что-то зажато. Сашка яростно замахал в ответ. Рука взмахнула снизу вверх, разжав кулак, и вниз полетел комочек бумаги, увлекаемый ветром в сторону проезжей части. Егорочкин, взвизгнув от возбуждения, поскакал за ним. «Осторожно, троллейбус!» — бросил я ему в спину. «Сумасшедший!» «Бесполезно. Если Сашка рвется к цели, тем хуже для троллейбуса». К счастью, невредимы остались оба. План уже бежал ко мне, на ходу разворачивая послание. «Смотри, чего пишет!» Захлебываясь от одышки, зачастил он. «Спасите, муж запер, болею, диабет, музыка 12, там лекарства. Несите, подниму по веревке». «Как это? Какая музыка?» Он с недоумением уставился на меня. «Не музыка, а скорее всего музыки». Морща лоб, пояснил я. «Улица такая есть, Николая Музыки. Тут недалеко, около историка. А письмо достаточно лаконично». «Что это значит?» «Не балует аллегориями», — отмахнулся я. как в телеграмме, будто человек или сильно торопится, или соображает слабо. «Умирает!» — ахнул Сашка. «Она там при смерти?» «Что это вообще за ерунда?» — пытался дальше рассуждать я, стараясь не обращать внимания на Сашкину истерику. «Диабет, лекарства и муж, сильно смахивающий на садиста-маньяка. Опять же, двери, усиленные железом. Запуганные соседи, если не сказать забитые». «Ага-ага! Так, пошли в милицию звонить». «Подожди, она же умереть может! В скорую надо!» «Правильно, и туда тоже. Тут с торца здания телефон-автомат есть». «Слушай, а что они сделают, когда приедут? Там же дверь динамитом нужно взрывать. Или слесаря какого-нибудь заумного искать для замков. Это ж время, а диабет? У моей бабки был диабет, царство ей небесное. Один раз не укололи вовремя, и все, кома. Надо за лекарством бежать». «Нет, не дурак, Сашка. Ох и не дурак. И смотри, как в экстремальной ситуации человеческие качества в нем просыпаются. Куда только делась эта блатная присыпка с наркомановскими понтами наружу. Приятно удивил». «Молодца, Шурик, вот тут телефон. Без двушки можно. Помолчи. Алло, алло, милиция? Срочно наряд по адресу, тут женщину убивают. Ага, еще жива. Знаю, раз говорю. Гоголя 26-23. Да. Нет, наоборот, дом 26. Да, что? Доброжелатель звонил, аноним. Все, до скорого». И нажал на рычаг. Сразу же позвонил и по 03. Тоже от доброжелателя. И тоже нагнал жути про умирающую женщину. Разумеется, про диабет тоже не забыл рассказать. Все, теперь можно и за лекарством. Николая Музыки, дом 12. Не понял, а номер квартиры там написан? Это что, частный сектор? Неа. Да ладно, на месте разберемся. Бегом! Мы помчались в гору по улице Степаненко, чуть не ломая ноги о булыжную мостовую. Заправка, общественная баня. Тут, кажется, улица Николая Музыки начинается. Точно, баня первый дом. Сюда! Через 5 минут были на месте. Нет, не частный сектор. Двухэтажная сталинка... всего на один подъезд? Да она и не совсем двухэтажная. Куб на 3 окна, 3-этажный, 3 на 5, 2-этажный. И мечта всей моей жизни – открытая площадка на 2-м этаже в качестве огромного балкона. Балюстрада, гипсовые вазоны на углах. Правда, все какое-то ушатанное, запущенное, с заплатками рваного раствора в глубоких трещинах, откуда торчат в разные стороны арматурины. Как построили после войны, так ремонта и не делали. Эти открытые площадки вместо балконов, как только развалился Союз и ослаб, да что там ослаб, пропал, канул в лету городской архитектурный контроль, продуманный народ шустро стал застраивать непроницаемыми стенами с кровлей. На месте милых моему сердцу старинных оградок появились уродливые коробки из ракушечника и кирпича, мастили себе лишнюю комнату в квартире. Какая глобальная, вопиющая глупость! Получить от судьбы золотую чашу и соорудить в ней корыто для свиней. Конечно, так практичнее, только ведь одними свиньями сыт не будешь. Горько. До развала страны еще 7 лет, и чудесные площадки пока еще живы. Правда, загажены в данном конкретном случае до безобразия. Если так, то действительно уж лучше лишняя комната. Уродливым наростом на изящном здании. Эх, люди. Нырнули в подъезд. А, тут внутреннее размещение жилья, как в малосемейках. Коридор на протяжении всего этажа и квартиры по сторонам, как комнаты в общаге. И видно отлично, как народ некоторые свои норки объединял отдельным входом, отсекая общий коридор самопальными стенами. Еще один финт ради лишних квадратов жилплощади. Шариковы. Пусть убого, пусть коряво, но зато подарочек. Пошли на обход. «Чего? Какое лекарство? А ну вали отсюда!» Мужик в дырявой тельняшке и в трениках, весь в наколках с головы до пят, синий во всех смыслах этого слова. «Еще тут увижу, башку оторву!» «Лекарство вам, наркоманы проклятые! Когда же вы передохнете все? Вот сейчас милицию вызову!» Худенькая старушка с острым взглядом охранницы режимного подразделения. «Я уже иду звонить!» «Взрослых нет дома, я никому не открою», — детский голос. «Вы не из школы? Скажите училке, что я болею». Вот и весь первый этаж, по крайней мере, чисто. Поднялись на второй. Слева направо первая квартира, та, где шикарная балкон-площадка. На звонок не открывают, и дверь заперта. Господи, а почему же здесь так все загажено? Тут вообще, что ли, не убирают никогда? Иметь такую мечту в интерьере, как балкон-площадка. И... да здесь точно люди живут, не свиньи? И воняет, как в хлеву. О, мухи. Да во всем городе мух нет, а здесь есть. Блин, и тараканы. Вторая квартира вообще заколочена крест-накрест. Да, она опечатана, и чернила уже выцвели от времени. Любопытно, что бумажку никто не порвал. Чтят закон, хоть и орки тут живут. Дверь третьей квартиры оказалась в самом торце коридора. Мне пришло в голову, что именно здесь двухэтажный корпус прирастает третьим этажом. Получается, двухуровневая квартира? Ничего себе шик. Три окна в стене — это метров 8, не меньше. Умножаем, удваиваем. В 120 квадратов хата, да еще и в два этажа. Буржуи. Если эта застройка предназначалась, насколько я знаю, для строителей города, то в этом скворечнике наверняка жил босс. Какой-нибудь начальник треста или крутой архитектор. Любопытно, что весь ряд домов по этой улице, а она без малого с 1,5 километра, строился практически в степи, за городом. Жили по одну сторону новой улицы, а с другой, с восточной стороны дороги, народ сажал себе картошку и выращивал морковь с укропом. Это чтобы далеко не ходить. Времена были голодные. Сейчас здесь практически центр города, тихий патриархальный райончик, среди вольготно раскинувшихся высотных массивов кругом. Напоминает глаз бури, где вечный штиль тихим пятачком уживается с безумствующей рядом стихией. А где были огороды, так и осталась частная застройка. Просто вокруг грядок выросли стены из рваного камня и появились домики. Морковь нужна во все времена. Мы с Сашкой стояли перед высокими старинными дверьми и почему-то не решались позвонить в звонок. Видимо, потому что он был какой-то архаичной конструкцией, с потемневшими от времени завитушками вокруг кнопки. Не пойму, почему нас останавливала такая ерунда. Наваждение какое-то. Я встряхнул головой и бесстрашно утопил кнопку пальцем. Что это, звон колокола? Да ладно. Еще позвонил. Бом-бом-бом. Никто не выходит. Нетерпеливый Сашка потянул дверь на себя. Открыто. Заглянули. Темень несусветная. И чем-то воняет. Точнее, даже не воняет, наверное, пахнет. Так как запах не то чтобы противный, а непривычно экзотический. Ладан, что ли, или камфора. На ум пришло подходящее слово — благовоние. Ну, пусть так. — Пойдем, что ли? — шепнул Сашка. — Посмотрим, что там. А ведь он тоже того, дрейфит. Мы осторожно зашли в прихожую. Я нащупал на уровне головы выключатель на витых наружных проводах, щелкнул. Электричества не было. А что, так можно жить? Ведь квартира брошенной не казалась. Более того, она была жилая. Человеческое тепло ни с чем не перепутать. Слева от прихожей, откуда-то сверху, раздался далекий шорох. Я заглянул за угол, там была лестница. Старинная, изогнутая, с пузатыми балясинами, поддерживающими широкие перила. По такой лестнице просто тянуло прогуляться кверху. Вперед, гардемарины! Ступени под ногами мягко поскрипывали, создавая ощущение благородной старины. А ширина пролета позволяла нам с Сашкой шагать бок о бок, не отставая, не забегая вперед. На втором, а если в масштабе всего дома, на третьем этаже, было гораздо светлее. Там был огромный зал без перегородок. В три стены, по три окна в каждой, и на некоторых окнах тяжелые портьеры были слегка раздвинуты. Пол был устлан толстенными коврами, а стены задрапированы пыльным бархатом болотно-зеленого цвета. Да, точно, темно не было. Поэтому хорошо было видно хозяина, который сидел по-турецки на каком-то помосте. Он прекрасно видел, что к нему кто-то пришел, но продолжал невозмутимо курить что-то невообразимо сладкое, тлеющее в трубке с длиннющим мундштуком. Но не в этом была самая главная странность ситуации. Сам хозяин представлял собой что-то невообразимое, ибо странностей в этом человеке было столько, что мы... Да мы просто выпали в осадок. Застыли в шоковом состоянии, как два соляных столпа. Ну и ну, такого я еще не видел.